«Так чего же ты здесь торчишь? Марш на боковую! Тебе утром надо быть в форме!» Спал я плохо. Мне снился странный сон, как будто я гуляю с дедом Леоном по обалденно красивому парку, а он все дергает меня за рукав и говорит: «Где тут покурить, чтобы не засекли?» Спросил нигде. За завтраком я не мог ничего есть. В животе железобетон. Никогда в жизни мне не было так плохо. Я не мог вздохнуть и обливался холодным потом. Меня кидало то в жар, то в озноб. Меня посадили в маленькой классной комнате и надолго оставили одного. Я уж подумал, что обо мне забыли. Наконец пришла какая-то женщина и дала мне толстую тетрадь с вопросами. Строчки так и плясали у меня перед глазами. Я ничегошеньки не понимал. Я положил локти на стол и уткнулся головой в ладони. Мне надо было перевести дух, успокоиться, отвлечься. Вдруг я чуть не уперся носом в надписи на столе. Одна была такая: «Я люблю большие сиськи». И еще: «А мне больше нравятся разводные ключи». Я улыбнулся и принялся за работу. Сначала дело пошло неплохо, но чем дальше я переворачивал страницы, тем меньше находил ответов. Я запаниковал. Хуже всего оказался абзац в несколько строчек, под которым стояло задание: «Найдите и исправьте все ошибки в этом тексте». Ужас! Я не нашел ни одной. Я действительно последний тупица. Полно ошибок, а я их даже не вижу. В горле у меня понемногу набухал ком, в носу защипало. Я широко раскрыл глаза. Только не плакать. Я не хотел плакать. Я не хотел, понимаете? И все-таки капнула большущая слеза. Я не успел ее удержать, а она расплылась по тетрадной странице. Сволочь! Я изо всех сил стиснул зубы, но уже чувствовал, что не сдержусь, что плотину сейчас прорвет. Слишком давно я не позволял себе плакать и старался просто не думать кое о чем. Но все равно однажды наступит такой момент, когда она выплеснется наружу, вся эта пакость, которую вы норовите запрятать в мозгах подальше, глубоко-глубоко. Я знал, что если заплачу, то уже не смогу остановиться, потому что все вспомнится сразу. Гродуду, Мари, все эти годы в школе, где я был вечно последним, дежурным идиотом, и мои родители, которые разлюбили друг друга, и унылые дни дома, и дед Леон в больничной палате с трубками в носу, его жизнь мало-помалу уходящая. Я чувствовал, что вот-вот разревусь, до крови кусал губы и вдруг услышал голос. «Кто это тут разводит сырость, Татоша?» — сказал он мне. «Это еще что такое? А ну-ка, подбери сопли, поросенок. Смотри, как ручку замочил». Ну, все, крыша поехала. Уже голоса слышу. «Эй, вы ошиблись адресом? Я не Жанна д'Арк. Я просто бездарь и тупица. Я тут плаваю». «Ладно, рёба-корова, скажи, когда закончишь, чтоб можно было вместе заняться делом». «Что такое?» Я обшарил глазами весь класс. «Нет ли где микрофона или камеры?» «Да что же это такое? Я провалился в четвертое измерение, что ли?» «Дед Леон, это ты?» «А ты думал, кто, балда? Папа Римский». «Но этого же не может быть!» «Чего?» «Ну, что ты здесь, что ты со мной разговариваешь». «Не говори глупостей. Я всегда был с тобой, и ты сам это знаешь. Ну все, пошутили и будет.